Кондор Цанг тихо вынырнул из ниши в коридор и увязался за Ироном. Тот, казалось, его не замечал, но после первого же поворота резко вмял судью в стену, прижимая к его горлу нож. «Если тебя послали за мной следить, то они дебилы», — сказал Ирон ему на ухо, клацнув зубами. «Меня никто не посылал», — тут же выдохнул Кондор. «Я сам. Я поговорить хотел». «О чем?» — спросил Ирон, убирая нож. «Ты что, не в курсе, что шататься по чужой базе смертельно опасно? Ты чужак, и за то, что ты дошел до сюда, я уже имею право перерезать тебе глотку и сожрать». «Но...» Судья сглотнул, еще раз обдумал страшную мысль, что вертелась в его голове, и спросил. «Можно остаться у вас?» «Чего?» — не понял Ирон. «Ты что, ебанутый?» Ирон настолько привык, что все вокруг смотрят на его клан как на прокаженных, что не мог поверить, что есть в мире хоть кто-то, желающий добровольно проходить испытания. Когда-то он сам отреагировал почти так же, как очкарик Мартин час назад. Но предупреждение, что его сожрут, если он не будет жрать других, изменили расклад. Умирать ему не хотелось, да и сама мысль, что он станет куском мяса, просто жалким куском мяса, помогли протолкнуть запретную человечину поглубже в глотку. «Я просто хочу найти место, где я буду в безопасности», — признался судья. «Я как вспомню, что творилось у демонов. Я не силач, не боец. Стрелять тоже не умею. Но у вас же тут разная работа бывает. Я на все согласен». «Так уж на все?» — спросил Ирон. «Если рядом ничего не будет взрываться, и стрелять тоже не будут», — севшим голосом сказал Кондор. «А что у нас человечину жрут, ты в курсе?» — спросил Ирон. Судья кивнул, снова сглотнув. Сейчас ему было так страшно, что он был готов на все. Постоянные перепалки среди демонов, вернее, того, что от них осталось, пугали его так сильно, что он был готов на что угодно. «Просто скажите, что я могу получить безопасное место, если...» «Я такие вещи не решаю. Идем», — заключил Ирон и вывел его к вожаку. Завел в зал и толкнул, заставляя упасть к ногам лидера. «Он хочет быть одним из нас и работать там, где нет взрывов и стрельбы», — объявил он. Вожак, как раз разрезавший кусок мяса, поднял бровь и протянул Кондору кусок, нанизанный наподобие вилки. «Надеюсь, ты знаешь, что это?» — спросил вожак с любопытством. Судья поднял глаза, посмотрел на сероватый кусок мяса и просто сглотнул, кивая. «Тогда жри, раз пришел», — приказал вожак. Видимо, он хотел унизить бывшего демона окончательно, заставив есть почти что с рук. Но Кондор даже не подумал об этом. Он так был занят совершенно другими переживаниями, что снял кусок с вилки и быстро забросил в рот и, не разбирая вкуса, попытался проглотить. «Это был кусок какого-то толстяка из лагеря демонов», — внезапно сказал вожак. «Надеюсь, вы не были друзьями». У Кондора сжалось все и больше всего глотка, поперек которой встал огромный, непроталкиваемый кусок мяса. А снизу к нему подступала тошнота, от которой горбились плечи, и голова втягивалась в плечи. «Блеванешь, я тебя застрелю», — тут же предупредил Ирон, доставая пистолет и наводя его на голову уже почти целиком посидевшего судьи. Судорожно глотая, Кондор умолял глотку как-то пропихнуть это мясо. И оно вдруг проскочило, с болью, будто от сотен осколков стекла, ухнуло в груди так, что даже слезы навернулись. «Как его звали?» — спросил вожак, посмеиваясь. «Его звали Робертом», — ответил Кондор и сам не поверил, что слышит свой голос, внезапно охрипший. «Смотри, ты и правда сожрал», — удивился вожак. «Что ж, тогда отведи его на склад, там сейчас немало работы, завтра уже сделаем ему клыки». «Ладно», — пожал плечами Ирон и, убрав пистолет, протянул судье руку. «Как твое имя, новый волк?» «Кондор», — ответил судья и встал на ноги, опираясь на руку Ирона. «Подходит больше для ястреба, но и нам сойдешь. Идем». Его вывели из светлого зала и снова повели по коридорам. «А я к ним уже не вернусь?» — уточнил Кондор взволнованно. «Нет, теперь ты наш, а не их», — отрезал Ирон. «А что, боишься?» «Они чокнутые», — простонал Кондор. «Так демона же!» — со смехом ответил Ирон. Он тоже считал демонов чокнутыми, долбанутыми на всю голову, но ему казалось, что нет никого свободней демонов.